А нет, это все еще говорит Авелин. Серьезно, призыватель, ты слишком доверяешь ей. Она не так хороша в подражании другим. Это действительно ты. Блондинка улыбнулась, игривость в ее тоне была безошибочной. Ари и Авелин, они оба были соблазнительными существами, двумя из самых горячих чемпионов лиги, но Ари была скорее озорной лисой, чем похотливым и похотливым демоном с бессмысленным желанием БДСМ, как Авелин. Просто сконцентрируйся на моем голосе, и тебе больше никогда не придется слушать этого демона. Призыватели в институте могут создавать телепатические связи для общения со своими чемпионами, но, похоже, для вас это стало естественным. Я понимаю. Итак, когда ты собираешься вызвать меня, призыватель? В прошлый раз было такое разочарование. Когда я смогу приехать в ваш мир и поиграть по-настоящему? Вы достаточно сильны, чтобы звать меня и поддерживать меня, не так ли? Да, и я позову тебя позже, Ари. Мне нужно позаботиться о более важном деле, Наруто сказал ей. Ты имеешь в виду, что Эвелин попробовала свой психический трюк в твоей голове прошлой ночью? Да, об этом слышал весь институт. Значит, прошлой ночью она пыталась меня контролировать? Блондин не мог не спросить. Да, призыватель, но ей это не удалось. Сила контроля над разумом принадлежит только Виева. Тогда почему я? Вы спрашиваете не того, Вастаю, призыватель. Думаю, тебе придется спросить об этом самого демона или кого-то достаточно умного, чтобы дать такой ответ. Так что на самом деле его разум не контролировался, и это было хорошо, потому что он не хотел, чтобы чемпионы вроде Эвелин или кто-либо в целом могли делать это с ним, путать его разум и заставлять делать то, что он ненавидел против своих, понравится причинять боль тем, о ком он заботился. Тем не менее, это все еще не изменило того факта, что она так или иначе повлияла на него, потому что он никак не мог найти чувство удушья и удержания на кончике меча хорошим и возбуждающим. Ну ладно, поговорим позже, призыватель. Я пойду найти что-нибудь поесть. Вызови меня, когда сможешь. Хорошо, сделаю, Ари, увидимся позже и, пожалуйста, зови меня Наруто. Хорошо, Наруто. Наконец сказал Ари, хихикнув, что было похоже на мягкую мелодию, заставив Наруто завораживающе улыбнуться. Кто бы мог подумать, что девятихвостый лисари, называющий его имя, будет так хорошо. Ой, могу я тоже называть тебя Наруто, так что я смогу выкрикнуть твое имя позже, когда ты разоришь меня. Заткнись, Эвелин. И с этим Наруто попытался прервать связь между ними, сильно сконцентрировавшись и представив дверь, которую он захлопнул перед ее лицом. Когда он больше не мог слышать ее похотливое хихиканье, Наруто был совершенно уверен, что это сработало, и сделал мысленную пометку делать это снова всякий раз, когда он хотел сохранить голову только для более дружелюбных чемпионов. Наконец, блондин облегченно вздохнул, прежде чем повернуть голову и посмотреть на Риас, которая все еще смотрела на него с интересом и весельем. Извините за это, президент. Блондин застенчиво улыбнулся, почесывая затылок, понимая, что, должно быть, он выглядел так, будто все это время разговаривал сам с собой. Все в порядке. Тебе не о чем беспокоиться. Просто обязательно проверь свое окружение, прежде чем общаться со своим чемпионом. Хорошо, улыбаясь, Риас сказала ему, и Наруто кивнул в ответ с ухмылкой. Блондин принял более расслабленную позу и выглядел менее напряженным, чем раньше. Президент, о том, что произошло прошлой ночью, начал Наруто, почесывая щеку. Он также думал о разговоре Риас и Грейфи, складывая кусочки головоломки и приходя к выводу. Однако, поскольку он никогда не называл себя самым умным человеком в мире, Наруто все же решил спросить, просто чтобы быть уверенным. Вы состоите в брачной помолвке или что-то в этом роде? Я, Наруто. Риас кивнула в подтверждение. На самом деле, мой жених приезжает сюда сегодня, чтобы встретить меня. Встреча состоится в клубе. Я понимаю, Наруто сказал. Я так понимаю, он тебе не очень нравится. Риас снова кивнула, закрыв глаза и крепко сжимая сумку. Она могла видеть гнев и разочарование, кипящие на тонком лице его хозяина. «Значит, вы думали, что если отдадите кому-то свою девственность, помолвка будет отменена или, может быть, этот парень больше не захочет жениться на вас? Я прав?» «Да, Наруто». Риас позволила тебе тяжело вздохнуть, кивнув головой. «Ты злишься из-за того, что я намеревался использовать тебя для собственного эгоизма. Я не сержусь, президент. Я просто разочарован, наверное». Риас немного вздрогнула от тона, который он использовал, не ожидая чего-то подобного от нее пешки. Пока Наруто продолжал, он понизил тон, чтобы его никто не услышал, но все же достаточно громко, чтобы она услышала. «Я имею в виду, тебе следовало больше доверять мне. Ты мог бы сказать мне причину в ту ночь, прежде чем попросить меня принять вашу девственность. Если бы Грейфия-сан не вмешалась, что, по-вашему, могло бы с вами случиться? Вы все равно, президент, Эвелин неспроста называют объятиями агонии». Наруто покачал головой и твердо заявил: «Я до сих пор понятия не имею, что произошло прошлой ночью, но, судя по всему, если бы я действительно стал кем-то вроде нее, я бы в конце концов причинил тебе боль. Секс или любые другие сексуальные действия, которые она совершает, это просто ее способы заманивания и игры со своими жертвами, и когда она закончит возиться, она подвергнет их невыразимой боли и страданиям, и это даже не самые худшие. Вы хотите, чтобы то же самое случилось и с вами?» Плечо Риас опустилось. Ее тело задрожало, когда она отвернулась от него. «Мне жаль», — уныло прошептала она. «Я не хотел». Когда он смотрел на красноволосую девушку, у него возникла острая боль в груди, отчего ему стало немного плохо. Может, ему действительно не стоило все это говорить. Такие выражения ей очень не подходили. «Все, о чем я прошу тебя отныне, это больше доверять мне. Все говорят мне, что Гримари рассматривает своих слуг как свою собственную семью. Так почему бы нам не решить нашу проблему как единое целое, вместе?» Наруто закончил с ухмылкой, заставив Риас улыбнуться, прежде чем кивнуть ему и потянуться, чтобы открыть дверь своего клуба для них двоих. В этот момент Риас решила, с какой бы проблемой она ни столкнулась, она столкнется с ней вместе со своими слугами, с Наруто. Глава 8. Когда Риас и Наруто вошли в клуб, все уже прибыли и ждали их, с добавлением Грейфи, пугающе профессиональной и крутой седовласой горничной с прошлой ночи. Затем Риас пошла дальше, чтобы поговорить с ней, а Наруто подошел, чтобы поговорить с Асией и другими, которые объяснили бывшей монахине текущую ситуацию с Риас и ее женихом. «Извини, Каника-чан, у Юми сегодня матч, поэтому я не могу ее вызвать», — Наруто сказал Каника, которая не ела сладостей, как всегда, когда у них была такая встреча в клубе. Как и у Кибы, у нее было серьезное выражение лица, даже более серьезное, чем у нее обычно. «Все в порядке, сэмпай?» Седовласая девушка покачала головой и сказала: «Для этого ей не обязательно быть здесь». Каника сказала ему спокойно, но Наруто заметил раздражение в ее тоне. Девушка точно не любила жениха Риас так же сильно, как его малиноволосый хозяин. Акина, казалось, разделяла чувства Каника, хотя у нее все еще была обычная нежная улыбка, потому что она была не такой теплой, как обычно. Закончив, Наруто подошел к Риас и Грейфи, которые все время тихо разговаривали друг с другом. У Риас было нечитаемое выражение лица, ее руки были скрещены под грудью. Увидев, что блондин приближается к ним, два чистокровных дьявола повернули головы, чтобы посмотреть на него, с улыбкой на лице Риас, в то время как Грейфи осталась такой же профессиональной, как всегда. «ГМ, я хочу извиниться за прошлую ночь, Грейфия-сан», — сказал Наруто седовласой горничной, которая посмотрела на него так, словно была поражена. «Вы знаете за то, что наставили на вас пистолет», — блондин продолжал, застенчиво улыбаясь. Эта женщина не была похожа на кого-то, кто будет злиться или быть необоснованным, но они двое уже начали не с той ноги, поэтому он просто хотел удостовериться, что между ними не было неприятных чувств. «Вам ни за что извиняться, Узумаки-сан», — служанка покачала головой и хладнокровно сказала. «Прошлой ночью ты не был собой, теперь важно только убедиться, что этого больше не повторится». «Да-да, вы можете дать мне слово по этому поводу», — Наруто усмехнулся, а затем протянул ей руку. «И, пожалуйста, зовите меня Наруто. Никогда не любите формальности, Грейфия-сан». «Хорошо, Наруто-сан». Грейфия кивнула с легкой улыбкой, такой красивой, что сердце Наруто почти ёкнуло, когда она взяла его руку и пожала ее. Для человека, у которого был такой крутой и профессиональный фасад, улыбка этой женщины действительно подняла ее красоту на совершенно новый уровень. «Я тоже не думаю, что представился должным образом. Меня зовут Грейфия Люцифук, главная горничная Гримари Дома. Она также личный помощник моего брата». Риас представила его, заставив Наруто удивленно широко раскрыть глаза. Неудивительно, почему она смогла так легко подчинить его, будучи личным помощником самого короля демона. «Пожалуйста, познакомлю вас, Наруто-сан». Гриффи впервые поприветствовала его официально, прежде чем добавить, когда Наруто усмехнулся ей: «Теперь ты можешь отпустить мою руку, Наруто-сан». «Ай-хе-хе, извините за это». Блондин, не теряя времени, выпустил руку Гриффи и отдернул его, неловко засмеявшись, в то время как горничная просто склонила голову на бок и уставилась на него в ответ. «Итак, когда?» Прежде чем он успел спросить о прибытии жениха Риас, магический круг телепортации на полу загорелся, отчего вся комната озарилась ослепляющим желтым светом. В то же время волна за волной огня был спущен, нагревая комнату. После того, как он на мгновение прикрыл глаза и прикрыл лицо от огня, он затем опустил руки, чтобы увидеть, что всем в комнате, кроме Гриффи, не лучше, чем ему. Тепло и свет влияли на Риас так же сильно, как и на них, но она выглядела так, будто пыталась быть сильной, не желая показывать слабость перед гостем. Ощущение жжения начало исчезать, и свет начал угасать, и как только все улеглось, красный магический круг, который стал желтым с другим гребнем посередине, исчез, и на его месте осталась высокая фигура. Это был высокий мужчина лет 20 с короткими светлыми волосами и темно-синими глазами, одетый в пиджак и одетый очень прилично. Его наряд состоял из бордового блейзера с золотой вышивкой справа, подходящих брюк и черных классических туфель. Под его расстегнутым пиджаком была белая рубашка, застегнутая не до конца, из-за чего виднелась его грудь. Наруто сузил глаза. Это, должно быть, жених Риас со всем этим благородным видом вокруг него. Несмотря на то, что у парня была очень расслабленная и уверенная улыбка на лице, в нем было что-то не так, и поэтому Наруто решил в этом случае, что он ему нисколько не нравится. «Фу, прошло так много времени с тех пор, как я пришел в мир людей», — сказал он с отвращением, заставив Наруто дернуться бровью, прежде чем переключить свое внимание на Риас, самодовольно ухмыляясь, когда он сказал ей: «Риас, моя дорогая, это было уже слишком давно». Затем он подошел к ней и продолжил: «Надеюсь, ты скучала по мне так же, как я скучал по тебе». Затем он обнял ее за плечо и попытался нащупать ее грудь, но Риас тут же оттолкнула его руку и оттолкнула его локтем. «Отойди от Райзера», — твердо заявил Риас, но в ее тоне было столько злости и раздражения, что Наруто не мог не взглянуть на своего хозяина с удивлением. Он никогда раньше не слышал, чтобы она использовала такой тон. Даже во время разговора с Гриффи вчера вечером она больше походила на младшую сестру, которую ругала старшая, но теперь она говорила это так, будто Райзер был ее врагом. «Не будь таким, моя дорогая Риас». Несмотря на очевидную попытку Риас оттолкнуть его, Райзер продолжал продвигаться вперед и попытался снова обнять ее. «Разве ты не знаешь, что дата тоже назначена, лучше?» Но прежде чем он смог прикоснуться к Риас еще раз, Наруто выстрелил рукой и схватил его за запястье, не давая Райзеру продолжать преследовать своего хозяина. «Она сказала отступить», — твердо заявил Наруто, но более высокий блондин просто взглянул на Наруто и посмотрел на него, как на муху, насекомое, которое не стоило его внимания, когда улыбка покинула его лицо. «Кто ты, черт возьми?» — холодно спросил он, прежде чем небрежно взмахнул рукой, намереваясь перебросить другого блондина через комнату с его превосходящей силой, когда он повернулся, чтобы улыбнуться Риас. Однако через секунду, осознав, что его рука даже не выпирала, Райзер откинул голову назад, его глаза расширились от шока, и он увидел, что Наруто все еще крепко держит его руку на месте. «Риас, не хочешь сказать моему слуге, чтобы он отпустил мою руку? Почему? Он мой слуга, но он также и сам по себе. Почему я должен говорить ему делать то, чего он явно не хочет?» Риас ответила уверенно, увидев удивительную демонстрацию силы своей пешки. «Он вообще знает, кто я? Это реинкарнированный человек?» — Райзер спросил. «Тем не менее, я вижу, что вы все еще слишком сильно балуете своего слугу для вашего же блага. Пожалуйста, позвольте». Сказав это, Райзер развернулся к Наруто, приложив больше силы, чем раньше, чтобы бросить блондина прочь, но снова Наруто не сдвинулся ни на дюйм. А также, прежде чем он смог закончить свое заявление, Риас, златовласый пешка, уже вызвал свой серебряный револьвер, Блейз, и воткнул дуло оружия в рот Райзера, эффективно заставляя его замолчать и заставляя его в шоке взглянуть на Наруто, выражение, которое положительно разделяли остальные члены клуба оккультных исследований. «Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что вы слишком много говорите?» — уверенно спросил Наруто, отводя курок своего револьвера назад, слегка ухмыляясь, Когда он толкнул Блейза еще сильнее в рот Райзера, который не выглядел испуганным, а просто шокированным. «Назови мне одну вескую причину, по которой я должен сейчас оторвать тебе голову за неуважение. Мой хозяин прямо сейчас. Он супруга следующего наследника дома Гримари, Наруто-сан». Однако именно Грейфи ответила на его вопрос. «Кроме того, он Райзер Феникс сама, чистокровный дьявол высокого класса из легендарного дома Фениксов, поэтому, пожалуйста, опустите оружие». Она подняла руку и положила ее ему на плечо, но, в отличие от Тона, который использовала вчера вечером, в этом не было угрозы. Как будто она действительно просила его положить пистолет по собственному желанию, а не требовала и не приказывала ему это сделать. Наруто, однако, все еще смотрел на Риас, и только после того, как он получил кивок от своего малиново-лосого хозяина, он забрал свой пистолет, а затем заставил его исчезнуть. Тэче, как неуважительно, даже не признавая своего начальника. «Я обязательно научу эту собаку быть более послушной, когда мы поженимся, Риас», с отвращением сказал Райзер Риас, глядя на Наруто, который, имея многолетний опыт путешествий по токсичному сообществу Liague of Legend, быстро придумал возвращение, которое он не собирался не использовать против кого-то, у кого явно был Феникс по фамилии и вышел из пылающего горячего магического круга телепортации. «Как бы то ни было, Якитари», — сказал Наруто, показывая другому блондину большой палец вверх, заставляя его бровь дернуться в ответ. Щеки Риас надулись, когда она пыталась сдержать смех, но она не могла остановить хихиканье, сорвавшееся с ее губ. «Я предлагаю тебе воздержаться от обращения к моей милой служанке в такой манере, Райзер», — наконец сказал Риас, но Райзер просто отмахнулся от нее и бросился на один из диванов посреди комнаты, вытянув руки на спинке, когда он удобно устроился на мягком сиденье. «И тот, кто сказал, что я иду жениться на тебе», — рассуждал Райзер, не проявляя интереса, как будто он делал так много раз сейчас, что его уже не волновало. «Но, Риас, это не годится, понимаешь? Разве твоя семья не настаивает на этих обстоятельствах? Не твое дело, Райзер», — Риас уверенно возразила. «Если я стану следующим наследником дома Гримари, то у меня будет свобода выбирать, кто станет моим мужем. Мой отец, мой брат и все в клане слишком торопятся. Обещаю, что я буду свободен, пока не закончу университет человеческого мира». «Верно, ты будешь практически свободен», — Райзер кивнул. «Вы можете поступить в колледж и делать со своими слугами все, что хотите. Но ваши Ата-сама и Сазикс-сама обеспокоены. Они опасаются, что ваша семья вымрет. Мы потеряли большое количество чистокровных дьяволов в последняя война. Несмотря на то, что война окончена, наше соперничество с падшими ангелами и богом еще не закончено. Нередко преемники чистокровного дьявола гибнут в бесполезных битвах против них, что приводит к исчезновению их дома. Так что для чистокровного дьявола, который также является дьяволом высокого класса, единство было бы очевидным решением проблемы сил дьявола. Дьявол высокой чистоты. Даже вы знаете, что ваши дети будут важны для будущего дьявольская фракция, верно?» Риас закрыла глаза. «Вы пытаетесь разрушить дом, который так долго был с дьяволом. Из-за прошедшей войны не осталось и половины числа дьяволов, которых называли 72 столпами. На кону этого брака будущее дьяволов», — наконец, заговорила Риас. Ее тон оставался таким же сильным, как и прежде. «Я знаю свои обязанности, Райзер, поэтому я не собираюсь разрушать свой дом и хочу иметь мужа. О, чего ждут от Риас? Итак, пойдем на это». Райзер широко улыбнулся, но прежде, чем он успел закончить, темно-рыжая наследница уже прервала его. «Но я не собираюсь жениться на тебе, Райзер. Я выйду замуж за того, кого узнаю. Даже дьяволы из старого дворянского дома имеют право выбора». Она четко заявила об этом. Услышав это, Райзер внезапно становится неприятным. Его глаза становятся острее, и он даже шумит языком. «Знаешь, Риас, я также дьявол, который взял в честь меня имя дома Феникса. Я не могу позволить, чтобы это имя было запятнано. Я даже не хотел попадать в такое маленькое старое здание, как это в человеческом мире. Напротив, я не очень люблю человеческий мир. Огонь и ветер этого мира нечисты. Для такого дьявола, как я, который господствует над огнем и ветром, я больше не могу этого терпеть». И с этим Райзер высвободил свое пламя, сделав его похожим на пару крыльев на его спине. Его огонь был настолько сильным, что, Когда он встал, всю комнату вспыхнули искры. «Я заберу тебя обратно в подземный мир, даже если мне придется сжечь всех твоих слуг». Его враждебность и намерение убить заполнили комнату. Давление было настолько сильным, что Оси пришлось спрятаться за Акина, которая подняла руку, чтобы защитить девушку от сильного жара пламени и защитить ее, если случится худшее. «Я не позволю тебе, Райзер», — холодно заявила Риас, когда она высвободила свою демоническую силу, но первым действовал Наруто, выступивший перед ней и остальная часть ее сослуживцев, защищая себя, вооружившись обоими пистолетами Самиры, Близом и Торном, удерживая свой меч, Ванквиш. Все это он вызвал в тот момент, когда Райзер выпустил свой огонь. «Попробуй, Якитари». Наруто ухмыльнулся, направив массивный механический тесак, похожий на меч, на Райзера. «Продолжайте, я смею вас», — сказал он низким тоном, высвобождая излучающуюся синюю ауру вокруг себя, которая полностью подавляла пламя Райзера, заставляя Феникса бессознательно осторожно отступить на шаг. Даже Риас была шокирована, увидев, какое количество необузданной демонической силы высвободил Наруто. Она провела некоторые вычисления Сакина и ожидала, что он вырастет в этом могуществе к концу семестра, а не только за 2 недели тренировок с чемпионами его священного механизма, основываясь на том, что он ей рассказывал. Не только это, но и его демоническая сила также была очень соблазнительной и контролируемой, в отличие от дикой и беспорядочной. «Итак, ты собираешься попробовать это или нет, Райзер?» «Я уже теряю терпение», — снова спросил Наруто и подчеркнул свою точку зрения, высвободив еще больше энергии, заставив все здания сотрясаться, а Райзера полностью подавить. «Как насчет, но прежде чем кто-либо из них смог сделать ход, холодная и леденящая кровь аура полностью пропитала их демонические силы». Наруто повернул голову и посмотрел на Грейфию, у которой было холодное лицо с закрытыми глазами. «Наруто-сан, Райзер сама, пожалуйста, успокойтесь». Она спокойно заговорила, а затем открыла глаза, чтобы посмотреть на них обоих, показывая, что профессионализм почти исчез, оставив лишь леденящую кровь холодность сильной, серьезной женщины. «Если кто-то из вас сделает здесь что-то опрометчивое, то даже я не смогу стоять здесь сложа руки. Я определенно не сдержусь». Наруто почти потерял хватку за рукоять Ванквиша, когда Грейфия сказала это, чувствуя, как капля пота стекает по его брови, когда он посмотрел на Грейфию. Не будет преуменьшением сказать, что он был до смерти напуган леденящим душу взглядом и подавляющим присутствием Грейфии. Когда блондин посмотрел на Райзера, он увидел, что у парня дела даже хуже, чем у него. Таким образом, высокомерный ублюдок не мог даже игнорировать или игнорировать кого-то вроде Грейфи, что делало ее еще страшнее, но и круче в глазах Наруто. «Ну что ж», Райзер неловко усмехнулся, позволив своим пылающим крыльям разойтись, увидев возможность отступить, не смущаясь. «Если мне это скажет кто-то вроде непобедимой сильнейшей королевы подземного мира, тогда тут ничего не поможет». Но прежде чем он успел закончить, раздался выстрел, пробивший ему плечо, к большому шоку у всех в комнате. «Что, черт возьми, как ты смел застреливать меня?» Держась за кровоточащее плечо, Райзер злобно зарычал, убийственно глядя на Наруто, который с небрежной улыбкой нацелил на него дымящийся револьвер Блази. «Так что победить этого парня в бою будет серьезной проблемой с его способностью к регенерации, но не совсем невозможно». «Какие?» – рассеянно спросил Наруто, почесывая голову острым концом пистолета. «Я просто хочу посмотреть, бессмертен ты, как Феникс или нет. Жаль, что ты бессмертен». Он пожал плечами, заметив, как рана на его плече полностью зажила, не оставив ни единого шрама всего за секунду. «Извини, Грейфия-сан». Наруто робко рассмеялся, прежде чем убрать оружие, заставив Грейфию взглянуть на него полуприкрытыми глазами. «Постарайся удержаться от стрельбы в других в следующий раз», Наруто-сан. Грейфия твердо сказала ему, прежде чем взглянуть на Райзера и Риас. Тем не менее, Сазикс сама и лорд Гримари знали, что эта ситуация не будет разрешена так легко, поэтому они решили принять окончательное решение. «Окончательное решение, что ты имеешь в виду, Грейфия?» — спросила Риас, но она знала, что должно было произойти. Честно говоря, даже если бы этого не произошло, она бы так и поступила. «Адзё сама, как насчет того, чтобы уладить свои проблемы с Райзером?» «Феникс сама в матче — рейтинговая игра». «Очень хорошо», — Риас уверенно заявила, глядя на Райзера. «Если я выиграю этот матч, Тогда эта помолвка и все связанные с этим обсуждения закончены. Мы больше не будем обручены друг с другом, и не будет вражды между нашими домами. Райзер подавил смех над этим. Однако, если я проиграю, я перестану сопротивляться и выйду за тебя замуж без дальнейших споров. Райзер просто ухмыльнулся в ответ. Я вижу, что вы тоже этого ждете, не так ли, Риас? Учитывая, что вы раньше даже не участвовали в игре, я подумал, что вы бы выбрали более подходящее испытание. Я уверен, что мы сможем победить тебя, Райзер, Риас заявила сухо. Правда, мне было трудно поверить, потому что ты никогда раньше не участвовал в играх, в то время как я был почти дюжину раз, Райзер уверенно заявил. Плюс, мудрая сила всех твоих слуг, твоя прекрасная королева, жрица грома, единственная, кто может сражаться наравне с моей. Райзер на секунду остановился, когда услышал звук молота револьвера отодвигается, но предпочел проигнорировать это и продолжить, не опасаясь слуг. Сказав это, Райзер махнул рукой, и золотой магический круг появился на полу, снова засияв, а за его спиной появился герб Феникса. С еще одной быстрой вспышкой огня и ветра появилась группа из 14 разных женщин. Некоторые были молоды, другие выглядели старше. Некоторые были одеты в одежду другого периода. Некоторые были одеты в привлекательные фетиш-наряды, но все они были красивы, и в одном было точно. Райзер Феникс, очевидно, использовал свои части, чтобы создать гарем красивых женщин, хотя Наруто мог сказать, что каждая из них была очень способным воином. «Ну, это мои милые слуги». Райзер представился уверенно. Асия выглядела нервной, в то время как Наруто выглядел просто с отвращением. «Эй, разве она не твоя сестра?» — сказал Наруто, указывая рукой на молодую, но очень красивую девушку с длинными светлыми волосами, собранными в два хвостика с большими, похожими на дрель кудряшками и синими лентами, удерживающими их на месте. На ней было длинное розовое платье с белыми оборками и пурпурным бантом спереди. «Ты превратил свою сестру в свою слугу, так, что с этим не так?» – спросил Райзер, подергивая бровью, но его тон был настолько спокойным, насколько это было возможно, как будто он не чувствовал ничего плохого в этом. «Разве гарем не мечта всех мужчин?» Даже упомянутая девушка выглядела обиженной, покраснев от смущения, но в то же время раздражения и гнева. Пламя, подобное ауре, исходящее от ее миниатюрного, но хорошо развитого тела, было явным доказательством того, что она была сестрой Райзера. «Нет», — категорично ответил Наруто, — «ты отвратительный приятель. Как ты посмел называть меня?» Наруто просто пожал плечами в ответ. «Ты абсолютно отвратителен. Нужно, чтобы я повторил это с большим акцентом, я могу сделать еще лучше. Неудивительно, почему президент не хочет выходить за тебя замуж, ты всего лишь один из тех отвратительных бабников, которые 12-дюймовую палку гордости взяли так высоко в их заднице, что вы даже не можете». Но прежде чем он успел закончить, ему в лицо проткнула длинный деревянный посох молодая девушка с голубыми волосами и светло-карими глазами. Однако блондин заметил, что она приближается, и откинул голову назад, из-за чего головка ее оружия на дюйм промазала мимо его лица. Девушка удивленно расширила глаза, прежде чем пристально взглянуть, и последовала серия ударов бадзюцу, но Наруто просто двигал своим телом влево и вправо, делая шаг за шагом назад, чтобы безупречно уклоняться от ее атак. Затем он призвал металлический посох в свои руки и ударил девушку по оружию, а затем нанес ей умеренный удар с разворота в живот, при этом один конец своего посоха твердо уперся в пол, заставив ее споткнуться, удерживая живот. «Боль. Все еще чувствуешь уверенность в том, что так легко победишь нас?» — спросил Наруто, покрутив в руке посох и положив его себе на плечо. «Не будь таким самоуверенным. Мира, мой самый слабый слуга. У остальных больше боевого опыта и больше талантов, как у таких низкорослых, как ты». Райзер стиснул зубы от гнева, глядя на Наруто, прежде чем снова обратить свое внимание на Риас, которая бесстрашно посмотрела на него. «Похоже, у меня нет шанса передумать словами». «Хорошо, Риас, у тебя будет эта рейтинговая игра. Я дам вам 2 дня на то, чтобы подготовить себя и своих слуг к нему». «В самом деле, всего 2 дня, Райзер, вы же не хотите, чтобы вам было еще труднее выиграть, не так ли?» Однако высокомерная блондинка проигнорировала ее вопросы и уверенно продолжила: «Делать это сейчас будет неинтересно. Рейтинговая игра – это не то, что можно выиграть только грубой силой», – заявил Райзер, отправляя сообщение прямо Наруто. «Если вы не можете разработать план против меня и моих слуг, независимо от того, насколько потенциально сильны ваши слуги, вы выиграли не смогу победить меня. В следующий раз, когда мы встретимся, Риас, это будет в игре. Увидимся через 2 дня. Райзер вскоре покинул своих слуг, не удосужившись сказать никому ни слова. Только после того, как группа Феникса ушла, Наруто позволил своему посоху вернуться в мир в его священном механизме. «Я сообщу обеим семьям, Риас Адзё сама», — сказала Грейфия Риас, активировав свой собственный магический круг, серебряный. Прежде чем войти в него, горничная повернула голову, чтобы осмотреть комнату, всех без исключения слуг Риас. Ее глаза обратились к Наруто и задержались на нем дольше всех. Через мгновение она сказала с легкой улыбкой: «Я увижу всех через 2 дня, удачи». С этими словами она покинула клуб Орс, оставив Риас обсудить предстоящий матч со своими слугами. Перерыв. «Знаешь, Наруто, ты был довольно крут раньше, встал на сторону Райзера, чтобы защитить меня и всех в этом роде», — сказала ему Риас с легкой улыбкой, сидя с Наруто на диване в клубной комнате. Перед ними стоял стол, полный книг и боевых порядков. Двое из них были единственными, кто остался, поскольку Киба и Каника уже ушли, чтобы начать свои собственные тренировки. Ася ушла с Акина, которая научит ее использовать свои магические способности. Хотя Риас была уверена, что они смогут победить Райзера и его полного пэра, несмотря на очевидные недостатки в их численности и боевом опыте, у них не было так много времени на подготовку, поэтому лучше, чтобы все начали сразу. «Был ли я?» – спросил Наруто, улыбаясь и почесывая затылок, когда Риас кивнула в подтверждение, заставив его немного покраснеть. Чего Наруто, казалось, не заметил, так это того, что щеки Риас тоже стали светло-розовыми, когда она посмотрела на него. «Так и о чем эти книги, президент? Могут ли они нам помочь?» – спросил он, решив сменить тему. «Если противник – другой высококлассный дьявол, тогда да, мы можем кое-что узнать о нем, прочитав эти книги», – сказал Риас, кивнув, открывая книгу и показывая Наруто изображение пылающей птицы, Феникса. Как и вся его семья, Райзер полностью контролирует огонь Феникса, но настоящая проблема с ним – его бессмертие, которое позволяет его мгновенно исцелять от любых ран. Но его бессмертие не абсолютное, не так ли? Да, Райзер может лечить только до тех пор, пока ему позволяет его демоническая сила. Кроме того, поскольку он все еще будет чувствовать боль от повреждений, которые мы ему наносим, его можно победить, если его дух будет сокрушен. Так что мы должны сокрушить его. Наруто понимающе кивнул. Нам понадобится гораздо больше, чем обычное оружие и мечи, чтобы победить его. Риас серьезно заявила: «Моя демоническая сила может уничтожить все, что угодно, но Райзер все равно будет лечить от этого с относительной легкостью. Поскольку он старый дьявол, если дело дойдет до битвы между нами двумя, я не смогу продержаться до тех пор, пока он может, так что либо вы, либо Акина должны быть рядом, чтобы помочь его победить. Рейтинговая игра заканчивается только тогда, когда король побежден или сделает заявление о сдаче, и Райзер не откажется от этого легко, даже если он выживет последним». «Ясно. Я понимаю, почему ты так его ненавидишь, президент», — сказал Наруто. Он даже не знал этого парня так хорошо, и он уже ненавидел его намного больше, чем тех, кто троллил его в его ранговых играх, потому что они хотели, чтобы он проиграл, только чтобы он навсегда остался полицией бронзи. И «Не волнуйся, президент, мы победим, я в этом уверен», — уверенно заявил блондин, заставив Риас улыбнуться в ответ. «Мне нравится твоя уверенность, Наруто», — Риас сказала. «Только не становитесь слишком самоуверенными и в конечном итоге недооценивайте его. У Райзера 8 побед и 2 поражения, и он проиграл последние 2 игры намеренно из доброты к 2 семьям, с которыми он близок. У вас есть всегда помнить, что наш враг на этот раз – дьявол высокого класса с пером, который вполне может выиграть титул в официальном турнире. Значит, мы не можем просто пробиться через его слуг», — Наруто кивнул. «Мы не можем, но не похоже, что у нас нет собственного преимущества в этом матче». Затем Риас продолжила с понимающей улыбкой: «Прежде всего, я знаю Райзера. Очевидно, что он недооценивает нас, поэтому он не будет беспокоиться ни с кем, кроме Акина. Его чрезмерная эго и гордость также заставит его не замечать вас, и мы будем совершить величайшую ошибку, которую он когда-либо делал с этими планами», — блондин усмехнулся в ответ, когда Риас взяла со стола карандаш. Перерыв. В ту ночь Наруто сидел один в своей комнате, но во вспышке света и ярком магическом круге на полу перед ним стоял девятихвостый Гумиха, который был известен в Рунтере как Лис, подобный Вастае. Теперь, когда он был в состоянии бодрствовать, чтобы хорошенько взглянуть на Ари, Наруто наконец понял, что она была такой же красивой и привлекательной, как и в своем красном и белом платье в корейском стиле, с длинными волнистыми черными волосами, с двумя совпадающими цветные уши лисицы на макушке и 9 ниспадающих белых хвостов за спиной. «Давай посмотрим здесь», — соблазнительно сказал Ари, осматривая комнату. «Прежде чем перевести взгляд на Наруто, вызови меня в свою спальню. У тебя есть какие-то особые намерения, призыватель?» Она невнятно проговорила последнюю часть, кокетливо улыбаясь Наруто, заставляя его покраснеть в ответ. Затем она начала двигаться к нему, подпрыгивая и покачиваясь в бедрах, но прежде чем она смогла приблизиться к блондинке, она почувствовала легкий рывок ее хвоста, который слился в единое целое, и повернул ее «обойдите», чтобы увидеть невысокое пушистое существо, которое смотрит на нее снизу вверх, держа в своей маленькой руке кончик ее хвоста. «КХМ, мисс Ари, я предлагаю вам пока воздержаться от желания спариться». Хеймердингер, достопочтенный изобретатель, прочистил горло и сказал юмористическим, но несколько нервным тоном: «По крайней мере, пожалуйста, не со мной». Ари посмотрела на него с отметиной на лбу, прежде чем повернуться к Наруто, который нервно улыбался ей, почесывая затылок. «Зачем ты его вызвала?» — спросила она, указывая рукой на гения Ирдла, который приветствовал Наруто взмахом руки. «Я хочу кое-что обсудить с вами обоими». Наруто усмехнулся, прежде чем взглянуть на растрепанные волосы Ирдла. «Профессор Хеймердингер, пожалуйста, познакомьтесь». Но прежде чем он успел закончить, Хеймердингер прыгнул ему на плечо и схватил его лицо обеими руками, перемещая его влево и вправо, как механическую руку, вышла из его волос и засунула руку в рот Наруто, широко распахивая его и позволяя Хеймердингеру заглянуть внутрь. «Хэймэмэм, очаровательно! Эй, что ты делаешь с Наруто, чудаковатый карлик? Отпусти его!» В шоке Ари схватила Ирдла за его рубашку и оттащила его от Наруто, бросив его на пол своей комнаты, прежде чем встать перед своим призывателем, защищая его, раздраженно шипя, когда синее пламя появилось и вращалось вокруг ее тела. «ГМ, мне так жаль», — Хеймердингер сказал, кашляя в руку, а затем встал, закинув руки за спину. «Меня просто интересует природа нашего юного призывателя как дьявола. Я обещаю, что этого больше не повторится. Вы знаете, что я дьявол?» — спросил Наруто, задаваясь вопросом, насколько хорошо его знают чемпионы. «Юми сказала нам, она хвасталась всем в институте. Какой вы крутой и классный призыватель!» Наруто не смог удержаться от тихого смеха над этим. «Честно говоря, я полностью с ней согласен. Не каждый день можно встретить гормонального молодого человека, который может противостоять искушению Эвелин», добавила Ари с улыбкой, положив руки на бедра, и кокетливо подмигнула Наруто. «Должно быть, потому что я знаю, кто она». Наруто только пожал плечами. «Или, может быть, из-за того, кто ты такой, кем ты стал, молодой призыватель?» Хеймердингер рассуждал, мудро указывая пальцем вверх. «Однако это также причина того, что ваша сила влияет на вашу личность, когда вы ее черпаете. В вашей природе есть сходство, ведь вы дьявол, а она – древний демон». «Ясно». Затем Наруто внезапно вспомнил. «А да, кстати, о котором. Я кое-что подумал и могу действительно использовать мнение профессора Хеймера по этому поводу. И тебе тоже, Ари. Очень хорошо, если тебе нужна моя помощь, юный Наруто, все, что тебе нужно сделать, это спросить», — сказал Хеймердингер, садясь на пол перед Наруто. Ари также сделала то же самое немного слева от него, дразня его взглядом на ее внутреннюю поверхность бедер, когда она села, заставив его яростно покраснеть, когда блондинка увидела их. «Скажи мне, что ты имеешь в виду?» Перерыв. Это был день решающей битвы. «Всем привет, я Грифия Люцифук, сотрудник Дома Гримари, и сегодня я буду арбитром в рейтинговой игре между Домом Гримари и Домом Феникса». Наруто услышал, как Грифия объявила о системе Куах Братцест, что было не совсем так, потому что поле битвы игры было перенесено в область, с которой все они были хорошо знакомы, Академию Куа. «От имени Сазикса Люцифера сама я буду следить за этой игрой. Используя мнение Риас сама и Райзер сама, мы создали это поле битвы, которое является точной копией школы, Академии Куа, в которую Риас сама ходит в человеческом мире. Место, куда были доставлены обе команды, будет вашей базой. База Риас сама будет конференц-залом клуба оккультных исследований, расположенным в старом здании школы, а базой Райзера сама будет комната школьного совета, расположенная в новом здании. Чтобы пешки использовали продвижение, вам нужно будет для этого вторгнуться на базу врага. Будучи пешкой, использование повышения было абсолютно необходимо для Наруто, поскольку это давало ему усиление, необходимое для увеличения области его силы, что могло бы стать самым финальным этапом, если бы он знал, как использовать это правильно. Тем не менее, подобным образом пешки Райзера также могли продвигаться, если они добрались до здания старой школы. Их было 8, так что очень высока вероятность того, что по полю битвы будут бегать 9 королев, и иметь дело с этим было бы чрезвычайно сложно. Всем, пожалуйста, вставьте этот трансивер себе в уши. Акина сказала, передавая Наруто и другим трансиверы типа гарнитуры. На поле боя мы будем использовать это, чтобы общаться друг с другом. Пришло время начать битву. Кольцо. Прозвенел школьный звонок, означавший начало матча. А теперь соберитесь вокруг всех. Давайте использовать первые несколько минут, чтобы обсудить наш план атаки. Объявила Риас, и все они собрались вокруг стола посреди комнаты. Во-первых, очевидно, что нам нужно как можно скорее устранить пешек Райзера. Будет проблематично, если каждый из них доберется сюда и продвинется в королева. Нам нужно будет использовать поле битвы в полной мере. Нам повезло, что это наша школа, с которой мы знакомы. Юта, пожалуйста, твердо заявил их лидер, и Киба развернул карту всего школы на столе. Он был разделен на сетки, на которых были буквы и числа на английском языке, как на шахматной доске. Затем с карандашом в руке Риас обвела круг вокруг старого школьного здания и нового школьного здания, отметив две базы. Можно с уверенностью предположить, что вся эта территория – наша территория. Другими словами, новое школьное здание будет территорией Райзера. Вполне возможно, что когда вы выйдете на школьное поле, будет засада, так как это очень хорошо видно от нового здания школы. У меня такое чувство, что Райзер разместит своего слугу на спортивном поле. Он разместит своего коня или ладью в одном из клубных залов, расположенных на поле. Их будут сопровождать как минимум 3 пешки, всего 4 слуги. Значит, нам нужно будет полностью контролировать спортзал возле старой базы? Спросил Наруто. Это было похоже на игру в лиге. Лесник должен сначала получить твердое зрение в своих джунглях, прежде чем он сможет вторгнуться в джунгли врага и украсть их лагеря. Если мы захватим спортзал, то у нас будет безопасный путь к новому зданию школы. С тактической точки зрения лиги спортзал был бы рекой. Риас кивнула с улыбкой. Это хорошая идея. Затем она снова посмотрела на карту на столе перед ней, нарисовав черный круг вокруг спортзала. Мы сделаем своим приоритетом захват спортзала. Если мы расставим ловушки вокруг этого места, то сможем получить боевые преимущества. Наруто. Блондин кивнул, когда Риас обратилась к нему, и положил руку на пол зала, чтобы вызвать. Магический круг появился с ним посередине, и в мгновение ока Йордл появился перед ним, салютуя ему одной рукой перед его лбом, а другой держал его фирменный духовой пистолет. «Капитан Тима, явитесь на службу, сэр», — послушно сказал быстрый разведчик, глядя на Наруто, который ухмыльнулся и опустился на одно колено перед ним. Райзер и его слуги не знали, что их ждет. Глава 9. В фальшивом офисе студенческого совета Райзер Феникса и его королева Юбилуна сидели на удобном диване в центре комнаты и страстно целовались друг с другом, не обращая внимания на мир. Райзер также положил руки на грудь Юбилуны, интенсивно ощупывая их, в то время как фиолетоволосая женщина все время стонала и тяжело дышала. «Ты должен скоро выйти замуж, но как обычно, ты такой спокойный и сдержанный, а не сама», — сказал Равель Феникс с легким вздохом, когда она вошла в комнату с Изабеллой, ладьей ее брата, женщиной с короткими светло-каштановыми волосами и серыми глазами, с простой белой маской, закрывающей правую сторону ее лица. Ее наряд состоял из черной куртки и джинсов в тон. Куртка открывала ее довольно большую грудь и декольте, и она была отрезана в области живота. На ней также были черные боевые перчатки и ботинки. Девочки на позиции, Райзер сама. Ладья послушно сообщила своему хозяину, который затем кивнул с легкой ухмылкой на лице. «Итак, наша победа решена», — третий сын семьи Феникс уверенно заявил. Однако Равель это не убедила, поэтому она решила рассказать ему о ней сама. Я слышал, что у слуги Риасгримари сама есть священный механизм со многими неизвестными факторами. Есть шанс, что некоторые девушки будут поражены им, в отличие от ее спокойного брата, который проводил время, дурачившись на вечеринках и в ночных клубах со своими слугами и женщинами, которые даже не были частью его пера. Равель провела небольшое исследование своей будущей невестки и ее пера, и понял, что пешка Наруто Узумаки может быть вторым, если не самым опасным членом вражеской команды. Он забрал 8 пешек у Риас, чтобы воскресить его в дьявола, и, как говорят, он обладал уникальным священным механизмом, о котором никто никогда не слышал. Хотя она не сомневалась в победе своего брата, неизвестный фактор, такой как Наруто Узумаки, мог быть решающим фактором исхода чего-то вроде рейтинговой игры. Я предлагаю в первую очередь принять меры против него, разослать как можно больше. Но прежде чем Равель успела закончить давать совет своему брату, Райзер поднял руку, чтобы отмахнуться от сестры, и прервал ее, все еще с той же уверенной ухмылкой на лице. «В этом нет необходимости», — он заявил, его тон ясно говорил, что он больше не скажет этого, заставив Равель раздраженно щелкнуть языком. «Хорошо, не говори, что я тебя не предупреждал». Равель покачала головой и отвернулась от него. «Тебе не о чем беспокоиться, Равель», — Райзер высокомерно заявила, прежде чем продолжить. «Риас и ее слуги, у них нет шансов в аду, если мы...» Но прежде чем он успел закончить, его прервал звук взрыва. Одна пешка Рейзера Феникс сама ушла на пенсию. «Что?» Райзер сразу же резко вскочил со своего места с выражением шока на лице, когда он подбежал к окну кабинета школьного совета и, выглянув наружу, увидел облако пурпурного дыма в лесу вокруг старого школьного здания. Равель, у которой также было удивление на лице, быстро активировала заклинание связи, чтобы позвонить девушкам, которым было поручено занять эту область. «Марион, Беррит, Шурия, что происходит?» Она поспешно спросила, глядя на дым со своим братом и двумя его слугами в офисе. «Вы двое в порядке, Кяа?» «Равель сама, здесь что-то есть. Берегись, Беррит, это одна из тех грибных бомб». «Грибные бомбы? Что ты имеешь в виду, гриб?» Равель оборвал еще один взрыв, а затем она услышала панический крик Марион, за которым последовала серия болезненного кашля, а затем что-то похожее на звук рвоты кровью, когда Шурия кричала «помощь». Секундой позже Грейфи объявила о следующем выбывании. Пешка Райзера Феникс сама ушла на пенсию. Равель побледнела от этого. Что происходит? Она не могла не спросить, прежде чем посмотреть на своего брата, который стиснул зубы и сжимал руки от гнева. «Шурия, убирайся оттуда сейчас же», чтобы попытаться взять материю в свои руки, прежде чем их команда потерпит новое поражение. Равель поспешно отдала приказ. «Да-да, Равельса. Шурия, что случилось?» «Шурия», — обеспокоенно спросила Равель, когда пешка не закончила свой ответ и оставила мертвую тишину на другом конце линии связи. Нет, когда она обдумала это повнимательнее, это больше походило на приглушенный голос Шурии. «Что-то, должно быть», — схватила ее сзади и закрыла ей рот. «Мы идем за всеми вами». Затем Равель услышала незнакомый голос. И хотя игристое настроение напомнило ей о маленьком милом маленьком существе, от этого голоса все равно пробежал холодок по спине, заставляя ее дрожать от страха перед нервозностью. Затем она услышала дующий звук, и лишь через секунду Грейфи объявила о третьем выбывании в рейтинговой игре. «О ней сама, нам нужно действовать сейчас», — громко сказал Равель своему брату, заставив его взглянуть на нее, прежде чем кивнуть Юбилуне. Пурпурноволосая королева, не теряя времени, вспыхнула из своих крыльев и взлетела на поле битвы, в то время как Изабелла осталась защищать Равель по просьбе леди Дома Фениксов. «Слушайте все», понимая, что ее брат не будет давать дальнейших указаний своим слугам из-за гнева и разочарования из-за того, что три члена его пера были удалены из битвы еще до начала настоящей битвы, Равель решила взять на себя управление, связавшись со всеми оставшимися членами пера с еще одно коммуникационное заклинание «Марион». Шурия и Беррит уже уничтожена. Вражеская команда использует ядовитые ловушки, возможно, в форме невидимых грибовидных бомб. Используйте свои крылья и исследуйте назначенные области с помощью магии сверху и приземляйтесь только тогда, когда вы на 100% уверены, что все ловушки обезврежены. Да, Равель сама. Остальные члены Пэра одновременно говорили и делали то, что им велели, так как Равель мог только смотреть на него с тревогой. Просто продолжалось перерыв. Пешка Ризера Феникса ушла на пенсию. Арара, похоже, маленький капитан может легко выиграть эту битву за нас в одиночку. Акина тихонько хихикнула в руку, когда Грейфи объявила о третьем выбывании в игре, еще одной пешке Райзера Феникса. Наруто же сидел на кушетке в центре зала и трещал как сумасшедший. Эхихи. Почувствуйте боль миллионов игроков лиги. Он злобно смеялся, окружая его угрожающей аурой, заставляя Риас и Кибу улыбаться, в то время как Акина только весело хихикала над блондином, все больше и больше любя эту смелую сторону. Теперь три пешки убраны, давайте сосредоточимся на устранении остальных, сказал Риас, глядя на карту на столе перед собой, и, задумчиво постукивая концом карандаша по нижней губе, сказала, поскольку штанги Тима, это скрытые ловушки, а сканирующая магия – обычное дело, она победила. Райзеру и его перам не требуется много времени, чтобы разработать план противодействия им. Вы правы, мэм. Все повернули головы и через окно увидели, как Тима забирается в комнату, отдавая честь Риаса и его призывательнице, и послушно доложил. Операция прошла успешно, но пока мы говорим, они обезвреживают мои ловушки. Я понимаю. Риас понимающе кивнула головой, когда Тима запрыгнул на стол и взял ручку у Риас. А как насчет позиций врагов, капитан? В здании спортзала сейчас четверо, мэм. Это пара близнецов с зелеными волосами, женщина в синем платье и девушка с синими волосами, держащая посох, сказал Тима, очерчивая круг над тренажерным залом. Риас понимающе кивнула. Предположение Наруто подтвердилось. Райзер действительно послал одну из своих ладью и трех пешек, чтобы захватить спортзал, самый безопасный маршрут от нового здания школы к старому через окружавший их лес. Я планирую здесь наибольшее количество ловушек, чтобы они не могли уйти пешком. Поэтому я предлагаю нам бомбить это место чем-то вроде хикстиковых боеприпасов Корки или Мега, адской бомбы Зикса, прежде чем они смогут что-нибудь предпринять. Ах, к сожалению, они оба сейчас недоступны, сообщил Наруто, глядя на экран с голограммой, проецируемой устройством, похожим на часы, которые он носил на левом запястье, на котором отображались изображения его чемпионов, похожие на экран запрета выбора клиента лиги. Это было одно из устройств, которые Хаймердингер создал для него, чтобы отслеживать, какие чемпионы доступны для вызова, а какие нет, исходя из их ежедневного расписания. Обычно он мог просто установить телепатическую связь со своим чемпионом и спросить их, может ли он вызвать их, но устройство сделало это намного проще и позволило ему не рисковать случайно использовать их силы и закончить инцидент вроде как было с Авелин. В настоящее время он мог призвать около 72 чемпионов, и этого должно быть более чем достаточно. Тем не менее, недоступные, чьи фотографии были затемнены, как у запрещенного чемпиона в рейтинговой игре, были чемпионами, которые либо участвовали в матче на полях правосудия, например, в ущелье призывателей у них было что-то важное, либо просто у Хеймердингера в Институте войны не было дополнительной информации. Поскольку большинство этих чемпионов были жителями Теневых островов и пустоты, даже если бы он мог, Наруто никогда бы не стал их вызывать, поскольку большинство из них были самими определениями зла, о которых Юми предупреждал его. «Я уверен, что мы сможем о них позаботиться, капитан», — Риас рассказал Ирдлу, который понимающе кивнул головой, прежде чем показать всем, где он поставил свои ловушки на картах, прежде чем перейти к остальной части Перра Райзера и их текущему местонахождению, показывая им области, в которые он их загнал с помощью своих ловушек. Только Райзер и его сестра были теми, о ком у него не было информации, но нетрудно было догадаться, что сам враг-король в настоящее время находится в штаб-квартире своей территории. «Это все», — сказал Тима, передавая Риас ее карандаш, и она поблагодарила его. «Я сделал все, что мог, как разведчик. Остальное зависит от тебя. Удачи!» Тима дал им последний салют перед уходом, вернувшись к Рунтере внутри священного механизма Наруто. «Хорошо, теперь наша очередь», — объявил Риас, вставая, глядя на бывшую монахиню Асию. «Ты останешься здесь со мной, поскольку ты целитель нашей группы, и мы не можем рисковать еще больше ослабить Наруто, вызвав больше чемпионов-целителей, ты абсолютно не должен быть изъятый». «Да-да, президент-сан», Асия тоже ответила энергично, несмотря на то, что очень нервничала. «Юми, останься с ними». Наруто повернулся к Юми, которого он вызвал после Тима. Двое из них решили, что Азии потребуется некоторая защита с тыла, потому что Риас не сможет сражаться и защищать ее одновременно, если на их территорию вторгнутся враги. Блондин был уверен в том, что Юми сможет защитить и уничтожить любого, кто попытается приблизиться к ним двоим. Защитите президенту и Асию любой ценой. Понятно, даю слово, Наруто и книги тоже. Уверенно сказала волшебная кошка, когда они с книгом подплыли к Азии и привязались к ней. Ты и я, мы получили это. Да, Асия кивнула, ярко улыбаясь Юми. Остальные, следуйте планам, которые мы обсуждали. Затем Риас решительно продолжила, глядя на своего слугу, с горделивой улыбкой на лице, когда она протянула руку и громко заявила: «Пришло время нам действовать. Наш враг, Райзер, которого называют гением из племени, бессмертный дом Феникса с обещанной карьерой. А теперь, давайте покажем им, что даже бессмертие можно сокрушить». Прежде чем черноволосая королева смогла уйти, Наруто подошел к ней и минутку поговорил с ней наедине. «Пожалуйста, будь осторожен, Наруто», — сказал Риас Блонду, когда он собирался уходить, собирая свое снаряжение, когда ее глаза мерцали смесью беспокойства, беспокойства и веры. «Удачи!» Избавившись от беспокойства, Риас улыбнулась блондинке. Она знала, что он преуспеет на поле боя. Если есть что-то, что она узнала о блондине с того дня, как он стал ее слугой, так это то, что он никогда не сдавался и будет неустанно бороться за то, во что верил. «Спасибо, президент!» Он сверкнул улыбкой Риас, прежде чем покинуть клуб Сакина и остальными, но он все еще мог слышать, как Асия и Юми подбадривали его сзади, вызывая еще одну улыбку на его лице, когда он выходил из старого школьного здания. Покинув это место, они разделились на три группы, и Наруто и Каника вместе пошли в спортзал. Киба направился к футбольному полю, обширному пространству, которое, по мнению Риас, было занято одним из двух рыцарей Райзера. Акина, с другой стороны, помогала везде, где требовалась ее помощь, при этом следя за тем, чтобы ни один враг не проскользнул через периметр, который они установили вокруг старого школьного здания. Поскольку Наруто сражался на передовой, обеспечение безопасности Риас было ее главным приоритетом. Осторожно двигаясь, чтобы избежать ловушек тьмы, Наруто и Каника вошли в спортзал через черный ход здания спортзала. Признавая, что враги теперь находятся в состоянии повышенной готовности после уничтожения тьмы, и Наруто, и Каника вошли в бой настолько смело, насколько это было возможно. «Мы знаем, что вы там, слуги Гримари». Наруто вместе с Риас провел проверку биографических данных о перах Райзера, поэтому он знал, что его ждут Сюэйлан, или Нелой Мира, а пышная молодая женщина в синем китайском платье была ладья, в то время как остальные были пешки. «Очень храбро с твоей стороны появиться здесь всего с двумя людьми», Сюэйлан сказала с уверенной улыбкой, глядя на их противников. Равель сказала ей быть особенно осторожной с Наруто Узумаки, так как у нее было ощущение, что он был тем, кто организовал устранение первых трех членов их пера, поэтому было решено, что она будет той, кто будет иметь дело с ним. «Сдавайся сейчас, когда у тебя еще есть шанс», сказав это, ладья заняла боевую стойку кунг-фу. Рядом с ней Мира сделала то же самое, но со своим посохом, твердо глядя на Наруто, который победил ее всего несколько дней назад. Или и Нел вытащили из сумок пару бензопил и активировали их, издав громкое врум, прежде чем две девушки начали опасно размахивать идентичными устройствами. «Каника, я позабочусь о двух мастерах кунг-фу, ты займешься близнецами», сказал Наруто, призвав боевые наручи Сетта. Каника кивнула, поправляя перчатки. «Будь осторожен, Сиида-сэмпай. С точки зрения силы эта ладья находится на одном уровне с Ферзем. Эй, теперь я серебряный. По-прежнему не меняет того факта, что вы застряли в бронзе на 11 лет, сэмпай». Седовласая девушка тупо ответила, хотя на ее лице была веселая улыбка. Вне поля боя, в настоящей академии Куа, Сонаси 3 сидела с вице-президентом клуба оккультных исследований Цубаки и их секретарем Мамаханакой, наблюдая за рейтинговой игрой по телевизору на стене. Как и те, кто наблюдал за битвой с самого начала, они были также шокированы и сбиты с толку, как Перы Райзера за раннее уничтожение его трех пешек, но, как и Равель, у Соны было ощущение, что за событиями стоял Наруто. Поскольку его сила была единственной загадкой в звании Риас, как он это сделал, Сона понятия не имела, но у нее было чувство, что он скоро их покажет. «Давай, Наруто-кун», мама сказала, открыто болея за блондинку. «Ты справишься. Значит, его сила — создавать оружие?» Субаки вычитал, глядя на металлические, красные и золотые боевые наручи, появившиеся на его руках. «Я не думаю, что это так просто», — спокойным тоном заявила Сона. «Одна только его демоническая сила была нелепой для недавно переродившегося дьявола, поэтому она знала, что его сила не будет такой простой». Вернувшись в реплику тренажерного зала, Илли и Нел пошли атаковать Наруто, посчитав его величайшей угрозой для победы своего хозяина, но Каника полностью предвидела их и схватила их за запястья, чтобы отбросить их в сторону, прежде чем броситься за ними, оставив Наруто самому «Встаньте лицом к Суэлану и Мире. Я собираюсь победить тебя прямо здесь, пешка Риасгримари. Приготовься», — сказала Мира, а затем зажгла свой посох, зажег все это, прежде чем атаковать Наруто, который принял стойку кунг-фу, похожую на ту, что была у Суэлан. Однако в тот момент, когда Мира подпрыгнула и направила свой посох в его голову, блондин бросил стойку и небрежно взмахнул кулаком, переломив оружие синеволосой девушки пополам с огромной силой, стоящей за его ударом, прежде чем последовать за ним левым ударом, зацепился ей за живот, отправив ее в полет через комнату и врезавшись в стену здания, оставив после себя гигантский кратер посередине. Пешка Рейзера Феникса ушла на пенсию. Грифи объявила об уничтожении Миры еще до того, как потерявшая сознание девушка успела приземлиться на землю и мгновенно исчезла с поля боя. Суэлан, лишившись дара речи, посмотрела на Наруто такими же широко открытыми глазами, как за обеденными тарелками. Мира была уничтожена одним ударом от него, а это означало, что сила, стоящая за ней, должна была быть, по крайней мере, на уровне или даже больше, чем сила атаки ладьи. Более того, она могла видеть, что позиция, которую Наруто занял ранее, была позой кунг-фу, но то, как он наносил удары, было совсем другим. Что это за техника? Она не могла не спросить. Техника для легковесов, Наруто заявил, ударив по ладони. Так ты собираешься просто стоять и позировать? Он насмехался, двигая рукой вперед и делая жест рукой.